Глава 17. Сражение в космосе. Кассета «Море утопленников» разваливалась на части, и выглядело это необычно. От гигантского светящегося темно-голубым сгустка, который невозможно было охватить взглядом, откалывались здоровенные куски и исчезали в космосе. Точнее, пытались исчезнуть. Их ловил Пердик, ловко перемещался, втягивал кусок кассеты в рот и снова телепортировался за другим куском. Но кассета разваливалась слишком быстро, и старик не успевал поглощать все. Мы со Светой и Ирой стояли на небольшой лодочке и растерянно наблюдали за грандмастером. «Он что, ест кассету?» — неуверенно поинтересовалась Ира. Лодка спасала нас от космического излучения, она же позволяла спокойно дышать и разговаривать. Я лишь покачал головой. В голове раздался печальный вздох Сома Бориса. «Моя обитель! Как же мне будет ее не хватать?» Каким-то образом рыба может говорить со мной, сидя в фантомном янтаре. Кари и Лейла так не умеют. Хотел спросить Сома, что делает Пердик, но вдруг почувствовал пространственные искажения. Грандмастер тоже их уловил, сразу же прекратил поедать кассету и переместился к нам в лодочку. В его руках появилось длинное весло. На нос лодки опустился фонарь, от которого разливался серебристый свет. В нескольких километрах от нас в космосе появился маленький размером со спичечный коробок цилиндр. «Колодец Шамирана», — мрачно заговорил Пердик. «Этот ашвуриц опасен, будь осторожен». «Колодец?» — я усмотрелся в цилиндр. «Колодец минималов». Его ли упоминал Римуш в комнате со звездами? «О, ты знаешь о нем?» «Да, это он. В подобных колодцах Шамиран держит минималов, уменьшенных многократно людей. Ты помнишь Римуша? Его настоящее имя Саргон, он сын Шамирана. Оба выбраны ядром Демиурга». От Пердика я уже знал, что мир духов теперь поделен на три части. Первая — демоны небесные, выбранные ядром Демиурга. У них сами собой растут капли крови, они с каждым днем усиливаются. Вторая — те, кому не повезло попасть под удар ядра, как Кари и Лейли. Эти демоны небесные медленно умирают, отдавая свои силы избранным. И таких сотни миллионов. Третья, самая обширная, в нее входят те, кого не затронуло появление ядра. Они не усиливаются и не умирают, просто живут, как раньше. Ашурцам, Шамирану и Саргону повезло оказаться в числе счастливчиков. Я хищно улыбнулся и посмотрел на Пердика. «Прикроешь? У меня к этим ребятам свои счеты». Пердик пристально посмотрел мне в глаза и качнул веслом. «Будь осторожен», — повторил он. Ира хотела что-то сказать, но сдержалась. «Узнаю знаменитую лодку, весло и фонарь», — раздался из маленького колодца старческий голос. «Три имманентных духа пятого ранга, козырная карта Пердика Изгнанного. Именно эти три духа стали причиной смерти моего отца, великого демона Рамана. И сегодня я, Шамиран, верну долг». Колодец начал быстро увеличиваться. Теперь я смог рассмотреть его поближе. Каменный, будто сложенный из серых бетонных блоков. Он расширялся, пока не достиг размера целой планеты. «Шамиран не осмелится выйти из колодца», — усмехнулся Пердик. «Атакуй с умом, не попадись в его дым тлена». Кивнув, я активировал корону фантома. После того, как дух превратил Сома Бориса в фантома, ему потребовалось два ресурса пятого ранга для восстановления. Пердик сильно гневался и чуть ли не плакал, потроша свои запасы. Но зато после подпитки корона достигла своей максимальной мощи. Фантомные крылья. Позади меня раскрылись черные крылья, я взмахнул ими и оказался в тысячах метров над лодкой. Поднял руку, создавая фантомный нож. Что-то почувствовал, Шамиран начал действовать, из колодца вырвался черный дым, от которого исходила настолько плотная аура смерти, что у меня перехватило дыхание. Захотелось сбежать отсюда как можно дальше, но я пересилил это желание и использовал фантомную невидимость. Черный дым закрутился вокруг колодца, защищая его. Его часть попала в умирающую кассету и начала разъедать ее, ускоряя процесс разрушения. «Кого ты послал вместо себя, пердик?» — прогремелся тот же голос. «Не осмелишься сам выйти ко мне?» «Спрятался в колодце, как жаба, еще и квакает», — проворчал пердик. Однако его ворчание разошлось по космосу, и все прекрасно его услышали. «А тут весело!» — вспыхнул огонь, и неподалеку от лодки пердика и колодца Шамирана появился котел, в котором танцевали разноцветные языки пламени. «Бурно!» — узнал прибывшего пердик. «Ты тоже хочешь убить меня?» «Нет!» — весело ответили из котла. «Пожалуй, я не буду вам мешать. Мое пламя Пасаргады любит лакомиться кассетами, и мне есть чем заняться». Из котла вырвался огонь и набросился на кассету, жадно ее пожирая. Высший демон бурно отвлек на себя внимание, и я успел подобраться к колодцу. А как только огонь перекинулся на кассету и принялся жадно ее поглощать, я сделал свой ход. Фантомное замедление времени. Черные вихри дыма значительно замедлились, я рванул вперед в виднеющийся узкий проем, через который проглядывала стена колодца. Кусочек дыма едва не коснулся меня, сработало фантомное уклонение удара, и он проскользнул мимо. Взрыв. Фантомный нож вспыхнул в моей руке, и на каменной поверхности появилась полоса, соединяющая горло колодца с его дном. Фантомный нож сразу же потух, а я использовал фантомную телепортацию и перенесся к лодке пердика. Передо мной развернулась самая эпическая картина, которую я когда-либо видел. Колодец размером с планету распадался на две равные части, выпуская из себя бурлящую черную жидкость, от которой даже космическое пространство, казалось, блекло и умирало. По космосу пронесся яростный вой. «Как ты посмел?» От крика Шамирана обычного человека распылило бы на атомы, но я лишь поморщился. «Неплохо», — кивнул пердик. «Остались силы, чтобы продолжить?» «Нет», — я с сожалением покачал головой. «Фантомный нож не активен, я переборщил, и он на время отключился, а без него я обезоружен». Впервые использовал фантомный нож пятого ранга, я в полной мере осознал его мощь. Он легко проник сквозь колодец в своей нематериальной форме, но одновременно с этим урон наносил очень даже физический. Эта комбинация позволила проигнорировать защиту колодца, который сам по себе являлся духом пятого ранга, и разрезать его пополам. После такой травмы Шамирану придется изрядно потратиться, чтобы восстановить духа. Колодец разваливался, и первое время я не мог понять, где Шамиран и Римуш. Черная жидкость неожиданно закипела, пошел пар, и во все стороны разлетелись маленькие черные сферы. Маленькие на фоне колодца, а так их размеры в несколько раз превышали ту лодочку, на которой мы стояли. «Не сбежишь!» — хмыкнул пердик и коснулся веслом фонаря. Во все стороны распространилось серебристое свечение, охватывая миллионы километров космоса. Черная жидкость сферы и части колодца поблекли, лишь одно темное пятно стремительно отдалялось от нас. Пердик загреб веслом пустое пространство, лодка телепортировалась и появилась рядом с этим пятном одной из сфер. Пердик ударил веслом перед собой, раздался треск, шарик лопнул, открывая четверых демонов. Все шурцы, видимо, из одной семьи, но лишь один из них был высшим. Лысый старик с густой черной бородой. «Стой!» — крикнул он, но было уже поздно. Как только я увидел Римуша, начал действовать. С помощью фантомной телепортации оказался позади него и схватил за шею. Он был на пике Сикарио, но пока не стал Капа, а все, кто ниже высших, для меня не сильнее насекомых. Старик попытался спасти сына, но ему пришлось отбиваться от гигантского весла. Крак! Я свернул шею Римушу, а затем использовал корону, превращая его мертвое тело в фантом и развеивая в космосе. Плюх! Головы двух ашурцев взорвались от удара веслом. Выжил только Шамиран, но и у того оторвало руку. «Убью!» — рявкнула Шуриц, из его глаз выстрелили черные иглы и влетели в меня. Это произошло настолько быстро, что я чудом успел использовать корону и стать нематериальным. Отвлекшись на атаку, Шамиран пропустил удар пердика, из его весла брызнули черные песчинки, от которых давило мощью пространства и времени. Хватило мгновения, чтобы в пыль разнести тело Шамирана. Ни один из ашурцев не оставил после себя ничего. Перед смертью они успели уничтожить духов мысленным приказом. «Ты как?» — пердик переместился ко мне. Я завис в космосе, сжимая руками живот. Хоть я и успел стать фантомом, но атака ашурца несла в себе направленность смерти. И от нее так просто не уклониться. Как только я принял физический облик на моем животе, там, где его прошили иглы, появились две черные точки, которые стремительно разрастались. «Плохо», — я поморщился. «А по лицу не видно?» — хмыкнул пердик. «Давай посмотрю». Несмотря на страшную рану, я улыбался. После убийства Римуша на душе стало невероятно легко. Казалось, что я освободился от оков, всю жизнь сдерживавших меня. Я отомстил за Мелли и ее семью. Смог оплатить кровавый долг, который тянется с самого детства. Я покачнулся. Закружилась голова, подкосились ноги. Меня подхватил пердик и опустил на лодку. В его руке появился тюбик, он сдавил его, и мой живот окатило теплой, но почти неощутимой золотистой жидкостью. «Светлая вода», — пояснил грандмастер. «Она сдержит распространение тлена, но полностью излечить не сможет». «Как это?» — изумленно воскликнула Ира, перебив пердика. «Откуда плюс две капли? У меня сейчас их пять, и появилась маленькая шестая». «Так же», — отозвалась Света. «Опа!» — пердик убрал тюбик в карман. «Это интересно, но поговорим позже. Проклятый перс скоро всю кассету сожжет, надо спешить». Грандмастер исчез, и мы остались с девчонками наедине. Я откинулся на борт лодки и хрипло сказал. «У меня тоже появилась капля. Это произошло после смерти Шамирана. Скорее всего, ядро Демиурга отдало его силы нам». «То есть, если мы продолжим убивать демонов, избранных ядром, то быстрее станем высшими?» Глаза Иры заблестели. «Да, получается так». Я мрачно кивнул. «И не только мы. Тысячи демонов таким же способом станут сильнее». «Как твоя рана?» — ровным голосом поинтересовалась Света. «Бах!» Вдали раздался громоподобный взрыв, лодку опалило жаром, кассета распалась еще на несколько частей, из нее начала выливаться вода. Резкая отталкивающая сила снесла лодку. «Мой дом!» Раздался в голове горестный вздох Сома. Ира чуть не вылетела с лодки, но я успел ее поймать за талию, живот сразу же прострелило болью, и я засопел. «Ой, прости!» Ира быстро провела ладонью по моей щеке, чмокнула в губы и отдалилась. «Пора уходить!» На носу лодки появился пердик с веслом. «Сюда приближаются другие демоны, а с ними и небесные. Скоро тут будет жарко!» Бурно уже улетел, боится влипнуть. Сразу после его слов вдали над кассетой, которая уже превратилась в переплетенные сгустки света и воды, показался гигантский белый коршун. На его голове стояли 10 демонов. «Заморфы!» — презрительно сплюнул пердик. Я, прищурившись, смотрел на незваных гостей. Среди них трое были высшими, а остальные 4-го ранга. И один из них был мне хорошо знаком. Ламби. Зооморф, которого я встретил в песчаных облаках в первые дни моего перерождения. Демон меня не заметил, он стоял в задних рядах, одетый в черный плащ с капюшоном. «Эрдик», — раздался задумчивый голос одного из высших зооморфов. «Я бы с вами поигрался, но спешу», — усмехнулся грандмастер и загреб веслом. Лодка телепортировалась, оставив далеко позади разваливающуюся кассету. Но на этом пердик не остановился и снова загреб веслом. Затем еще и еще. С каждым разом его дыхание становилось тяжелее, на лбу выступил пот. «Все!» Он выдохнул и сел. Лодка сама по себе плыла по космосу в окружении звезд. Впереди чувствовалась далекая безжизненная планета. Я не видел ее, но ощущал через пространство. Раньше я так не умел. Неужели подействовала новая капля? «Мы остановимся», — Пердик вытер рукавом лоб. «Скоро девочки достигнут пика, надо подготовить их к прорыву. Дальше им лететь опасно. Даже сегодня они могли погибнуть, если бы с Шамираном был еще один высший». «Согласен», — кивнул я. «Мне тоже надо заняться творением. Попытаюсь сделать еще один дух пятого ранга». Пока мы говорили, вдали уже показалась планета. Но в этот момент Пердик вдруг замер, и я вместе с ним. «Что случилось?» — Света заметила нашу реакцию. «Джоссер зовет», — пробормотал Пердик, изумленно моргая. «Это кто?» — не поняла Ира. «Глава путешественников», — ответил я. И обратился к старику. «Ты знаешь его настоящее имя? Он правда гроссмейстер пространства?» «Я не знаю, кто он», — покачал головой Пердик. «И Александра не знает. Таинственная личность, которая появилась из ниоткуда. Но насчет гроссмейстера... Если крестный отец тысячи форм так рьяно его ищет, то... может и правда». Я кивнул. «В мире духов может быть лишь один гроссмейстер пространства, не больше. И отец тысячи форм, который специализируется на трансформации и пространстве, крайне заинтересован в смерти Джоссера. Насколько я знаю, сильнейший зооморф — гроссмейстер трансформации и, скорее всего, квази-гроссмейстер пространства». «Мы пойдем. Ты же знаешь, что мы с девочками усилились из-за смерти ашурцев? А вдруг Джоссер решит прикончить всех?» «Зачем ему это?» — нахмурился Пердик. «Он, как и я, давно уже получил шестую каплю. Усиление через смерти других избранных полезно молодым, но никак не нам». «И правда». «Ладно, давай я схожу, а ты останься тут и защищай девочек». «Стой!» — Ира вцепилась в руку наставника. «Может, ты останешься? У меня нехорошее предчувствие». Пердик на секунду замешкался. «Джоссер не станет звать всех просто так. Может, у него есть информация? Да и не бойся. Твой наставник достаточно силен, чтобы унести ноги от любого высшего демона. Я же потомок безумного. Единственный, кто сможет меня быстро убить — крестный отец. Но откуда ему взяться в комнате со звездами?» Пердик вынул пространственный янтарь и передал мне. «На всякий случай оставлю у тебя. Внутри все мои запасы, и если потеряешь, я тебе голову оторву. Понял?» «Да». Я осторожно покрутил духа пятого ранга. Он выглядел не так впечатляюще, как фантомный янтарь, однако тоже вызывал восхищение. «Все, постараюсь вернуться быстро. Лодку оставлю тут, а вот весло и фонарь заберу». Пердик открыл портал и вошел в него. Мы остались втроем посреди бескрайнего космоса. Комната со звездами. Пердик вышел из своей лаборатории и вдохнул полной грудью. В комнате со звездами пространство не изменилось, и перемещаться в ней гораздо легче, чем за ее пределами. Шагнув, Пердик оказался в общем зале рядом со столом. Здесь уже сидело десятка два демонов. Пердик нашел глазами Ясмин и кивнул ей, затем опустился на свой стул. Оба заместителя, Хеопс и Саф, были здесь. Хеопс был ранен, на шее кристаллизированный порез, от которого тянет ледяным дымом. Видимо, схлестнулся с атлантами. Все молчали. Демоны продолжали подходить, но их было мало. Как минимум половина всех путешественников не появится на собрании. Или их убили, или они не захотели рисковать и соваться сюда. Джоссер появился через минут 10, когда уже точно стало ясно, кто придет, а кто нет. Он возник так же неожиданно, как и всегда. в воздухе, с защитной маской на лице и теле. Даже Пердик не мог видеть через нее. Глава путешественников не спешил опускаться на свое место. Он медленно оглядел всех и мягко сказал: «Как же мало вас осталось!» «А кое-кто решил проигнорировать мой призыв». Взгляд Джосера остановился на Пердике. «Где Эскобар?» «Он занят», — Пердик напрягся. Поведение Джосера ему не нравилось. «Жаль. Этот мальчик слишком скользкий». На всех путешественников за столом навалилось страшное давление. Пердик сразу же попытался переместиться, но с ужасом осознал, что не способен двинуться. Джосер щелкнул пальцами, и вокруг него появились десятки черных голубей. Они камнем упали на демонов и начали их клевать, каждым ударом легко проламывая черепа высших демонов. «Я не хотел этого делать, но путешественников придется убрать», — вздохнул Джоссер. «Не хочу, чтобы кто-то быстрее меня добрался до ядра Демиурга». На Пердика опустилось сразу 5 голубей, но никто из них не мог его ранить. Кожа старика слабо засветилась, защищая от ранений. «Как же с вами сложно, потомки мифов», — пробормотал Джосер и опустился к Пердику. Тот с широко раскрытыми глазами смотрел на гроссмейстера. Космический голубь — это знак бессмертного, крестного отца Ади Египтас. Но почему Джосер тоже их использует? Глава путешественников протянул руку и коснулся лба Пердика. От его пальца ухлынула невидимая сила и проникла в старика, легко преодолевая все барьеры. Даже высший демон, столкнувшись с такой атакой, не смог бы ничего противопоставить. А в следующее мгновение Пердик резко состарился и осыпался пылью. Легендарный грандмастер, глава революционеров и потомок безумного, погиб.